Признаться, всегда чертовски приятно любоваться плодами своих усилий. Моя любимая часть любого крупного проекта – это когда ты видишь конечный результат своими глазами, можешь его пощупать, оценить масштаб. Пока мы ехали по новенькой гладкой деревянной дороге, я не мог не восхищаться тем, насколько плавно шла телега. Лошади тянули груз без видимого напряжения, колеса катились почти бесшумно, словно скользили. Ну, по крайней мере по сравнению с тем месивом из грязи и колдобин, что царило здесь раньше. Вдоль дороги все деревья аккуратно вырубили, проложив идеально прямой путь. Сама дорога строилась с хорошим запасом по ширине, чтобы две повозки могли спокойно разъехаться. Я старался учесть все и действовал по принципу. Раз уж предполагается использовать дорогу для торговли, то места должно хватить всем, никаких пробок, как на МКАДе в час пик. В голову полезли мысли о потенциале этого места. Можно ведь понаставить тут придорожных гостиниц, ну, знаешь, таких трактиров с ночлегом для путников, мотели, по-нашему. Земля-то здесь нейтральная, ничья, так что выкупай любой понравившийся участок. Построить еще таверн, которые начнут собирать звонкую монету с проезжающих торговцев. Возможности казались безграничными, прямо как приватизация в свое время. Главное, вовремя подсуетиться. Через две недели тряски по лесам и полям мы наконец добрались до границ территории Сюзанны. Со своей стороны она тоже подсуетилась, построила дорогу на своей земле, чтобы соединить ее с моей. Как и ожидалось, мои работяги как раз закончили свой участок и теперь усталые, но довольные, приветствовали меня, отправляясь в долгий путь домой. Инструкции у них были четкие. Делать свою работу и держаться как можно дальше от обоих городков, и от Аистова, и от Дурнева. Меньше всего я хотел иметь проблемы с захватом заложников. Наталья, как и договаривались, отделилась от нас на развилке, взяв курс на владение Германа Дурнева с грузом леса. Рискованно, конечно, отправлять ее одну в логово потенциального врага, но Наталья, тетка уже тертая, знала, как себя вести. Она прекрасно осознавала все риски и настроилась в любой момент дать деру, если что-то пойдет не так. «Это оно», – пробурчал Фома, с кряхтением вылезая из задней части повозки. Мы остановились, не доезжая до границы владений Сюзанны. Он потер глаза, все еще заспанные, и уставился на высокие стены Аистова. Ну и дыра. Хотя нет, простите, не прав, переволновался. Вовсе не дыра, а очень даже внушает, особенно если там есть трактир. «Одна из самых процветающих и самодостаточных деревень, что я видел в Истоке», — ответил я, тоже разглядывая укрепление. «Выглядело Аистово солидно, не то, что наше веселое поначалу». «Так чё, не поедем внутрь?» — спросил Фома, явно не понимая моей заминки. Я помедлил с ответом. Ситуация складывалась щекотливая, как на переговорах с налоговой. Сюзанна знала о моих сделках с ее мужем. Если она злилась, но способна рассуждать здраво, мы могли бы разрулить проблему. Но если бы я решил остаться здесь, на нейтральной территории, и заставил ее выйти ко мне для переговоров, то со стороны показало бы, что я ей не доверяю, что, в свою очередь, могло спровоцировать еще больший гнев хозяйки. Я прокручивал в голове оба сценария несколько раз, но так и не мог решить, как поступить. «Но ведь у меня есть Фома, верно, моя страховка. Ты трезвый хоть?» – спросил я, критически оглядывая мага. «Достаточно трезвый, чтобы вытащить нас отсюда, если все пойдет по одному месту», – пробурчал он. «Ты удивишься, как мало алкоголь влияет на магию. КПД почти не падает. Давай-ка лучше постараемся не проверять твою гипотезу на практике», – сказал я, забирая у него бочонок с пивом, который он уже пытался вскрыть. «Пошли, заезжаем». Я направил лошадей, тянувших нашу повозку с железом, к воротам. Стражники, которые к этому моменту уже отлично знали мое знамя, без вопросов открыли стальную решетку и пропустили нас внутрь. Улицы Аистова кипели жизнью. Народ сновал туда-сюда, городские глашатаи выкрикивали какие-то новые указы. Видимо, Сюзанна тут бюрократию развела похлеще нашей московской. В целом все выглядело так же, как и в мой прошлый визит. Ничего не изменилось за время моего отсутствия. «Вот это, я понимаю, деревня», — одобрительно протянул Фома, с любопытством вертя головой. Местный уровень организации его весьма впечатлил. «Интересно, у них тут есть свой колдун? Сюзанна сама отлично шарит в магии, так что давай осторожнее», — предупредил я его. «Она может знать контрзаклинания против твоих фокусов. Да это вообще не так работает», — фыркнул Фома. Каждая школа магии от своего бога идет, они не могут пересекаться. Нельзя отменить чужое заклинание, это ж бред сивой кобылы. В голове промелькнули кадры из фильмов про очкастого волшебника со шрамом, который так любил смотреть мой племянник. Похоже, Голливуд не лучший источник знания о реальных законах магии, как я ошибочно полагал. Пожав плечами на это откровение, я сосредоточился на встречающей делегации, стоящей у входа в замок. Сюзанна и еще несколько мужчин маялись в ожидании. Мужики, одетые в грубые туники, выглядели как обычные поденщики или строители. По крайней мере, мечей у них не было, и на том спасибо. «Приветствую», — сказал я, останавливая повозку. «Я привез железо, как и договаривались, как и должен был», — прорычала Сюзанна. Язык ее тела явно говорил, что она не в восторге от моего визита, а в позе чувствовалась какая-то сдержанность, неуверенность. Она кивнула своим людям, и те быстро начали разгружать ящики. «Пойдем, ты должен многое мне объяснить, и оставь своего колдуна здесь, от него несет перегаром за версту, зато от меня не несет дешевыми фокусами суркуса», — огрызнулся Фома. Я метнул на него убийственный взгляд, но Фома лишь усмехнулся. «Дальше сам, приятель», — сказал он, залезая обратно в повозку, чтобы наконец-то обняться со своим пивным бочонком. «Ее магия все равно безвредная, чисто транспортная. Суркус — последняя дрянь. Мы так в детстве говорили, когда спорили, чье колдовство круче». Я хотел возразить, но поскольку раздражение Сюзанны казалось скорее показным, чем искренним, а чуйка подсказывала, что ситуация не так уж и безнадежна, последовал за ней, ожидая, когда дама первая начнет разговор. Я, честно обеспечивая безопасность дороги, думала, что наша сделка эксклюзивна, тихо и внешне спокойно сказала она, когда мы вошли в замок, но в голосе чувствовалось напряжение. «Так что я должна знать, неужели ты настолько жаден и беспринципен, что заключил сделку с моим злейшим врагом, несмотря на всю любезность, которую я тебе оказала? Мне понятен твой гнев», — сказал я ровно, — «но не догоняю, какое отношение это имеет ко мне и нашим договоренностям». Это заставило ее остановиться. Сюзанна резко развернулась прямо посреди прохода в замок. «Что ты имеешь в виду? Мы торговые партнеры, и разложили это по полочкам с самого начала. Все, о чем договаривались, касалось исключительно торговли. О союзе или даже, по правде говоря, о дружбе речи не шло. Я тебе ничем не обязан сверх условий нашего соглашения. Чистый бизнес, ничего личного». Сюзанна глянула мне в глаза, на ее лице отразилось замешательство. «Но он же уничтожит меня, и тогда ты ничего не получишь. Твои инвестиции пропадут». Я пожал плечами. «Я грамотно хеджировал свои риски. Приношу извинения, если ты посчитала, что торговая сделка равносильна выбору стороны в конфликте, но, честно говоря, я считаю вашу войну идиотской затеей. Если хотите поубивать друг друга, ваше право, но позвольте хоть кому-то на этом заработать немного денег». «Так вот как ты все видишь», — воскликнула она, развернулась и пошла дальше, ведя меня вверх по пандусам замка. Мы все еще находились снаружи, стояли на вершине крепостной стены, откуда открывался вид на весь город. Она вздохнула и оперлась на парапет. «Не я развязала эту войну, я лишь жертва жадности и алчности своего мужа. Это твои слова. Но, при всем уважении, Сюзанна, у меня нет никакой возможности проверить, насколько это правда. Каждый считает себя правым, а даже если и не считает, то будет утверждать обратное до последнего. Классика жанра. Что нужно сделать, чтобы ты разорвал свой союз с ним? Мы не союзники, у нас торговое соглашение», — поправил я ее. «Не люблю неточности в формулировках». Она пренебрежительно махнула рукой. «Ты прекрасно понял, что я имею в виду. Хочешь, заплачу тебе, можешь даже оставить себе железную шахту. Но если дашь Герману то, что он требует, убьешь не только меня, ты убьешь этот город. Он хочет, чтобы ты подчинилась», — сказал я. «Стала вассалом, верно? Это вряд ли похоже на убийство. Послушай, я здесь не для того, чтобы судить или пытаться убедить тебя заключить мир, но, если ты так беспокоишься, то, вероятно, стоит просто уступить, пока он не подтащил сюда осадные машины». «Нет, никогда не подчинюсь его требованиям», — прошипела она. Я снова пожал плечами. «Что ж, воля твоя. Тогда продолжай сражаться в своей бессмысленной войне. И запомни, я не собираюсь выбирать чью-то сторону. Мой бизнес – это логистика и ресурсы, а не участие в ваших семейных разборках. Если бы я знала это раньше, никогда не подписала бы тот контракт», – проворчала Сюзанна. «Хочешь знать, почему ты автоматически решила, что я на твоей стороне?» – спросил я. «Возможно, и не лучшая идея читать лекции по психологии той, кто могла одним словом натравить на меня стражу, но я не мог удержаться». Сюзанне явно не хватало взгляда со стороны, если она собиралась выжить в этой войне. Она посмотрела на меня и снова вздохнула. «Говори». Глава 5. «Почему?» – спрашивал я при разговоре у людей. «Был когда-то у меня знакомый татарин, Ришат, который обескураживал собеседника в ходе разговора, по-хорошему так обескураживал, задавая вопрос, подвергающий сомнениям какие-то базовые утверждения. Так вот, внезапно выдаст свое «почему», и ты начинаешь думать, а иногда что-то новое для себя открываешь. Вот почему Сюзанна не может уступить, борьба ради борьбы, или есть причина, и насколько она соответствует ее основным целям. Я думал об этом, когда скакал на вполне себе благородном коне, прикинувшись чуть ли не местным аристократом. Спасибо дому Аистовых за предоставленную соответствующую экипировку, коня и одежду. Рядом пылила пара всадников с традиционными знаменами дипломатической миссии. Чисто по протоколу, все дела. Сегодня я выступал не от имени Веселого, нет. Сегодня я уполномочен самой Сюзанной Аистовой заключать сделки от ее имени со всеми вытекающими. Цель – переговоры о мире с Дурнева. Любой ценой. Вот прям так и сказала, любой ценой, а у меня аж мурашки по коже. Знаем мы эти любые цены. Честно говоря, я давно ждал такой возможности, подмывало прямо. Тот факт, что обе стороны теперь имели неограниченный доступ к поставкам извне, ну, то есть от меня в основном, хех, означал, что патовая ситуация в их между собойчике скоро закончится. Одна сторона начнет побеждать, другая проигрывать. Мысль о возможном проигрыше явно вызвала панику у Сюзанны. Интересно, а что она вызовет у Германа? Этот тип казался куда более отмороженным. Мы подъехали к внушительным, утыканным кольями стенам Дурнева. Крепость, блин, а не деревня. Сверху на нас тут же нацелились лучники, но, завидев знакомые флаги, опустили оружие. Слава богам, хоть какие-то правила тут соблюдают. Нападение на дипломатическую миссию, преступление, караемое богами, и никто не осмелился бы на такое, по крайней мере пока посланник не выполнит свою миссию и не поедет обратно. А вот прирезать его по дороге домой — это запросто, никаких правил на этот счет не существовало, о чем меня Сюзанна как раз и проинформировала перед отъездом. «Удачи, Алексей Сергеевич, и смотрите в оба на обратном пути». «Ну, спасибо», — успокоила. Ворота со скрипом отворились, и нас впустили внутрь. Контраст с Аистово бросался в глаза моментально. Если там кипела мирная жизнь, люди суетились, пытались заработать копейку, то уклад Дурнева заточен исключительно под войну. Натуральный военный лагерь, а не поселение. Солдаты постоянно тренировались, бегали по дворам группами по 9 человек. Почему именно по 9? Да хрен его знает, может, тактический прием такой. Кузнецы работали прямо под открытым небом, сосредоточенно выковывая оружие и доспехи, и лязг молотов разносился по всей округе, смешиваясь с запахом раскаленного металла и пота. А в центре группа инженеров, чертыхаясь и плюясь, собирала свое первое осадное орудие. Катапульта, что ли? Выглядела внушительно. Наталья, моя мастер караванов, сидела на своей телеге неподалеку от инженеров и с аппетитом уплетала что-то похожее на шаурму или ее местный аналог. Она помахала мне рукой, но не подошла, когда мы проезжали мимо, явно наслаждаясь заслуженным отдыхом. Долгая дорога, самая длинная в ее жизни, вымотала Наталью, и, без сомнения, она была рада, что Герман принял ее хорошо. Логистика налажена, уже плюс. Избранник Дурнева, сам Герман, стоял снаружи, любуясь новейшим орудием войны, пока инженеры его собирали. Увидев меня, он развернулся и поманил рукой. «А-а-а, вот и герой дня!» – проорал он, горя энтузиазмом. «Я рискнул, поверив тебе, Морозов, и ты не подвел. Доставил все в лучшем виде. Твои люди быстро работают», – заметил я, спешиваясь. Лошадь фыркнула, мол, свободен. Герман, похоже, находился в отличном настроении и просто сиял. Уж не знаю, искренне или это маска такая, а то им не терпится наконец-то победить в этой заварушке. Знаешь, у многих мужчин и женщин семьи остались на той стороне. Будет славно воссоединить их. Герман резко замолчал, видимо, наконец заценив мою одежду и знамена. «А это что такое? Ты что, на полставки дипломатом подрабатываешь?» Я сделал глубокий вдох. На моем веку произошло много слияний и поглощений, враждебных захватов и сессий по разрешению конфликтов, корпоративных разборок. Короче, но вот налаживать мир между двумя воюющими деревнями в фэнтезийном мире. Такой опыт я получал впервые. Да, это тебе не какой-то там совет директоров успокоить, тут ставки повыше. Я прибыл от имени правительницы Сюзанны, как ее законно и должным образом избранный представитель, произнес я максимально официальным тоном, какой только смог изобразить. Она признала, что пришло время для мира. «Какого хрена?» – переспросил Герман, прищурившись. Веселье начало сползать с его лица. «Ты серьезно в смысле?» «Она серьезна?» «Именно так. Мне даны все полномочия для ведения переговоров от ее имени. Если вы предпочитаете говорить в более приватной обстановке, можем перейти в помещение и начать мирные переговоры как можно скорее. Время, деньги, как говорится. Ну, или жизни в вашем случае». На лице Германа мелькнуло раздражение или это разочарование, я не мог точно определить, но новость ему явно не понравилась. Неужели он настолько помешан на войне, неужели он так ждал острых ощущений битвы, что сама перспектива мира его разочаровала? Да, с этим парнем нужно быть предельно осторожным. Если он наотрез откажется от мира, сильно сомневаюсь, что покину эту деревню живым. Дипломатическая неприкосновенность, конечно, штука хорошая, но против лома нет приема, особенно если лом – это толпа жаждущих крови вояк. Приватные переговоры, значит, протянул он и огляделся по сторонам. Замка у нас тут нет, но кабинет имеется. Подойдет, конечно, лишь бы где-нибудь без лишних ушей, кивнул я. Герман кивнул и махнул мне рукой, мол, следуй за мной. Сердце забилось быстрее, когда мы вдвоем направились к его кабинету в углу деревни. Безумно волновала мысль, что мои слова решат судьбу двух, ну, не государств, конечно, но вполне себе мощных поселений. Я, естественно, слегка нервничал, но чаще всего щекочущие бабочки в животе на самом деле просто возникают от предвкушения чего-то стоящего. Грядут решающие переговоры всей моей жизни, ну, или их новой жизни. Мы вошли в то, что Герман назвал своим кабинетом. По правде говоря, он напоминал скорее штаб. На столе лежала огромная карта региона, вся утыканная маленькими красными и синими флажками и аккуратно расставленными на ней деревянными фигурками солдат. Похоже на настольную стратегию, типа цивилизации, только я точно знал, что все это имеет прямое отношение к реальной жизни. Кровь, вывалившиеся кишки, вот это что. На стене висела еще более крупная карта истока с пометками, отображающими гениальный план Германа по завоеванию большей части Запада. Враги были ранжированы по размеру, силе и статусу избранника. Да уж, не дать не взять, грандиозные планы человека, который действительно хотел завоевать мир, ну, или хотя бы его кусочек, Наполеон местного разлива. «Вот мы и на месте», — сказал Герман, указывая на деревянную табуретку у тактического стола. «Присаживайся, если хочешь». Сам он прислонился к стене и скрестил руки на груди, типа «я тут хозяин». Вместо того, чтобы сесть, я предпочел занять более непринужденную позу, опершись на край стола и вперевшись в Германа взглядом. Игра в гляделки, кто первый моргнет. «Так в чем смысл всего этого?» – спросил он прямо. «Переговоры о мире. В чем подвох? Где мелкий шрифт?» «Это не безоговорочная капитуляция», – пояснил я. «Так что подвох подробно расписан в условиях, в деталях, как всегда. Тогда давай к делу. Каковы ваши условия?» – прорычал Герман. «Он что, настолько жаждал крови, что сама мысль о прекращении огня его бесила? Я начал всерьез задумываться о долгосрочных последствиях торговли с психом для всего нашего региона. Условия следующие. Город Аистово соглашается перейти под вашу власть, став вассальным владением. Это дает вам право собирать их войска, получать 30% их дохода и назначать новых лидеров, если сочтете нужным. Однако вы должны подписать мирное соглашение с правительницей Сюзанной, предоставив ей гарантию безопасности и иммунитет от любых законов или указов, которые вы примете, управляя новым ХМ Объединенным Государством. «Иммунитет? Я не собираюсь ее убивать», — заметил Герман. Я видел, как он расслабляется, осознав, что это действительно похоже на капитуляцию со стороны противника. «Ну-ну, нет, сэр, иммунитет от вашего контроля. Оставаться здесь не входит в ее долгосрочные планы. Поэтому, используя ресурсы, которые по праву принадлежат ей, она желает, чтобы ее оставили в покое, позволили управлять своим поместьем и искать путь домой. А вот это проблема, понимаешь, прорычал Герман, его расслабон как рукой сняло. Если она уйдет, все дело пойдет коту под хвост. Боюсь, не понимаю, что вы имеете в виду, сказал я, хотя уже начал догадываться, что тут замешана какая-то системная фигня. Герман пожал плечами и подошел к карте истока, указывая на свой город. Аистова создана богиней Фаерией давным-давно. Фаерия назначила Сюзанну своим избранником, даровав ей власть над Аистово. Если избранник погибает от руки другого избранника, богиня-покровительница отзывает контроль над его изначальным городом, а также над любым городом, который он основал, включая Дурнево, добавил я. Интересно. Так-так-так, системная уязвимость. Значит, Дурнево основал не ты, это правило было введено, чтобы избранники не вырезали друг друга во время завоеваний, хотя отжать чужую землю и города, это вполне нормально. Убийство избранника сводит все усилия на нет. Весь капитал, нажитый непосильным трудом, сгорает. Понимаю. Деревня возвращается в исходное состояние, становится нейтральной деревней первого уровня, подтвердил Герман. Так вот, если убийство избранника приводит к такому результату, кто даст гарантию, что если избранник покинет исток, эффект не будет таким же? Я не могу позволить Сюзанне уйти, потому что уже потерял свою собственную территорию. Если она уйдет, Дурнево может откатиться к заводским настройкам, и тогда мне конец. Бизнес обанкротится, так сказать. Так почему бы просто не вернуть свою территорию? Зачем вообще воевать с ней? Потому что война держит ее занятой и отвлекает. Если запру Сюзанну в подземелье, то смогу сосредоточиться на создании армии и возвращении своих земель. Но пока что мне нужно обеспечить безопасность собственных интересов. Нынешних интересов. Так вот из-за чего весь сыр-бор. Наконец сообразил я, почти не веря своим ушам. Это ну просто смешно, если не сказать больше. 20 лет войны из-за страха потерять актив, бред какой-то. Ну, из-за этого, конечно, а еще из-за лютой ненависти друг к другу, признался Герман. Когда женился на ней, думал, мы будем припеваючи жить вместе в чудесной стране. Она никогда не говорила, что планирует смыться домой. Лучше сдохнуть, чем вернуться туда, откуда я родом. Дома я никто, пустое место. А здесь у меня настоящая власть. И то, что она скрывала свой план от меня годами. Герман сжал кулак и покачал головой. Я просто хотел, чтобы она одумалась и осталась. Ты все еще любишь ее? Спросил я, нарушая все мыслимые и немыслимые рамки официального парламентера. Ну а что, надо же понимать мотивацию контрагента. Герман рассмеялся. Ха, любовь умерла 10 лет назад, но мой страх, что она сбежит, все еще силен. Понимаю вашу позицию, сказал я, вновь вливаясь в имидж. В голову пришел вопрос. Должен спросить, однако, что происходит, когда избранник умирает от старости? От старости? Переспросил Герман. Ты о чем вообще? Я лишь пожал плечами, вызвав у него недоуменный наклон головы. Разве твой бог-покровитель не рассказывал? Спросил он. Трудно так сразу припомнить, что рассказывал, а что нет, промямлил я. Стремно как-то признаваться, что я вовсе не божий избранник, а так, побочный эффект переноса. Особенно когда выяснилось, что тут существует строгое правило против убийства друг друга, чтобы сохранить хоть какой-то уровень мира. А то вмиг бы вырезали всех конкурентов к чертям. «Мы здесь не стареем», — сказал он буднично. «Я такой же, как и в день прибытия. Я как-то об этом не подумал. Что-то похожее болтанула богиня Рада во время моего появления, но там была довольно стрессовая ситуация в целом. Если подумать, и Герман, и Сюзанна действительно выглядели довольно молодо для людей, воевавших аж 20 лет. Вечный актив. Хех, неплохо. Интерие ясно», — пробормотал я. «Значит, мы не можем умереть, от старости, имею в виду». «Ты что, случайно сюда попал?» – удивился Герман. «Такие вещи нужно спрашивать у своего бога-покровителя. Построй чертово святилище. Да, это может стоить немного золотых, но зато все прояснит». «Понял», – кивнул я. «Надо подумать над этим, вернемся к переговорам. Итак, проблема в том, что ты боишься потерять обе деревни, верно? И Аистово, и Дурнево, верно? Хорошо. А что, если мы установим другое условие мира? Сюзанна воздерживается от возвращения в свое время до тех пор, пока ты не отвоюешь свою родную территорию. Тогда ты сможешь перевести все ресурсы туда и не сильно потеряешь, даже если Аистова и Дурнева обнулятся после ее ухода. Но я все равно потеряю две деревни», — возразил он, снова скрещивая руки. «И мне это совсем не нравится, терять активы всегда неприятно. Ты действительно столь подлый человек, который заставит женщину оставаться вдали от ее, ну, не знаю, семьи, наверное, целую вечность, только чтобы владеть двумя симпатичными деревнями», — спросил я, надавив на мораль или на то, что от нее осталось. Герман попытался сохранить непроницаемое выражение лица, но я увидел слабину. «А не такой уж он бессердечный ублюдок. Нет, нет, я не такой. У тебя ведь есть планы по завоеванию, верно? Хочешь отобрать земли у других избранников? Большинство этих планов вообще-то нацелены на нейтральные деревни», — пояснил он. «Я бы предпочел не связываться с другим избранником еще долгое, долгое время. Слишком много геморроя. Неважно. Суть в том, что когда завоюешь другие деревни, ты получишь контроль над ними под своим знаменем. Так, значит, ты можешь использовать Дурнева и Аистова как плацдарм, чтобы встать на ноги, расширить империю, а затем вернуть свою столицу. Сколько времени тебе на это понадобится? Ну, хотя бы примерно, чтобы вернуть мой родной город?» — переспросил он, глядя на карту. Я понял, что планы на доске отражали не случайные набеги на разные города, а являлись продуманной стратегией по прокладыванию линии снабжения прямо к его родине. Хитро. Если все пойдет по плану, меньше 2 лет, тогда Сюзанна остается здесь на 3 года, отрезал я. Она вольна проводить свои исследования, как ей заблагорассудится, но до истечения этих 3 лет или до тех пор, пока ты не вернешь свою столицу, она живет здесь. Вы оба подписываете договор о мире до конца 3-летнего периода. Точка. Герман потер подбородок. «Пожалуй, я пойду на это, но сомневаюсь, что Сюзанна согласится. Она передала мне все права на заключение договора, сегодня я говорю от ее имени», — напомнил ему. «Ей не нужно находиться здесь лично, чтобы заключить сделку, все по доверенности. А тебе-то какой интерес в этом мире? Не говори только, что делаешь это по доброте душевной, альтруист Херов. Война вредит бизнесу по многим причинам. Я бы предпочел, чтобы вы оба жили в мире», — пояснил я. «Это предотвратит любые сбои на моем торговом пути. Логистика прежде всего. И это все, никаких скрытых планов. Я человек, который всего лишь хочет построить процветающую дорогу на запад», — ответил честно. «А война между 2 гигантскими ХМ-поставщиками ресурсов приведет только к побочному ущербу. Торговцы, как правило, избегают торговли в раздираемых войной районах. Там слишком много бандитов, которые наживаются на беззаконии, а в итоге пострадает мой бизнес». «Ну вот так твою мотивацию еще можно понять, Морозов. Очень хорошо, тогда мир на 3 года при условии, что она останется, пока я не смогу вернуть свою столицу», — сказал Герман. «И я получаю вассалитет над Аистова. Она остается максимум на 3 года», — уточнил я. «Это условие сделки, не дольше». «Ладно, ладно, она остается на срок действия мирного договора», — согласился Герман, протягивая руку. «По рукам, эта сделка требует большего, чем рукопожатие», — сказал я, доставая блокнот и перо. «Ну, почти перо. Все должно быть прописано до последней буквы, чтобы потом без сюрпризов». «Как скажешь», — махнул рукой Герман, поворачиваясь к столу и начиная двигать фигурки. «Пиши свою бумагу. Пора заканчивать эту войну и начинать еще большую». «Да, кажется, я только что потушил один пожар, раздув другой, покрупнее. Но это уже не мои проблемы. Главное, дорога на запад будет свободна. А остальное? Остальное бизнес». Сюзанна внимательно, строчка за строчкой, медленно перечитала условия, под которыми уже стояла размашистая подпись Германа. «Я тоже подписал данный мирный договор, мне ведь предоставили все полномочия делать все необходимое для, ну, типа гарантированного мира. Право делегировать — удобная штука, ничего не скажешь. Но сейчас я молча наблюдал, как женщина, чьи интересы тут представлял, вчитывается в каждую букву на пергаменте. Бумага, плотная, чуть шершавая на ощупь, пахла чернилами и пылью ее кабинета. 3 года, простонала она, наконец откладывая документы, качая головой. Мы снова сидели в ее библиотеке, друг напротив друга, в воздухе висела какая-то звенящая усталость. Еще 3 гребаных года в этой дыре. Слушай, посмотри на все с другой стороны, попытался я ее подбодрить, хотя сам понимал, что звучит так себе. Лучше 3 года, чем еще 20 лет бесконечной войнушки, верно? Могло быть и хуже, Прикинь, опять-таки тебе объективно нужно время на исследование и магию. Ты сможешь сосредоточиться на возвращении и сделать все приготовления, причем не думая о постоянном нападении. Ты хорошо поработал, Сюзанна тяжело вздохнула, так, что плечи опустились. Прям реально хорошо, Морозов. Глава 6. Ну, я просто просек, чего он хочет, и дал ему это. Ровно так же, как ты получаешь то, что хотела, пожал я плечами. Бизнес, ничего личного. Все выигрыши, классический вин-вин. Ага, только главный выигрыш тут у тебя, криво усмехнулась она. Заставил нас помириться, значит, теперь будешь грести бабло лопатой с нашей торговли. Чистый профит. Я улыбнулся ее проницательности. Ну да, не без этого. Не думай, что я не сочувствую твоему делу, сказал я чуть мягче. Я искренне верю, что здесь выиграли все. Ну, почти все. Сюзанна пожала плечами, явно не до конца успокоенная. Железный рудник себе оставляешь, или как? Он полностью твой, ответил я без колебаний. Ты же за него платила, твои инвестиции. Хорошо, мне понадобится все железо, какое только смогу добыть, на всякий случай, если он вдруг решит нарушить договор. Мало ли, что этому вояке в голову взбредет. Погоди, я думал, такие контракты здесь нерушимы, типа магия, все дела. Сюзанна покачала головой, ее взгляд стал еще мрачнее. Нарушить можно, но за это полагаются штрафы. Конкретные такие, большие, все как в бизнесе. И главный, теряешь милость своего бога-покровителя. Но я бы не поручилась, что Герман не рискнет на это пойти, он же упертый, как баран. Да брось, не пойдет он на это. Я попытался вернуть ее к реальности. Единственная причина, по которой Герман хотел удержать тебя здесь, это ради гарантии сохранения собственной власти. По сути, он же без тебя тут никто. Тебе нужно просто отпустить это все, забить и жить дальше. Отпустить, фыркнула она с горечью. Легко тебе говорить, не ты же прогибаешься после 20 долгих лет беспросветной борьбы. Ты не прогнулась, а сменила стратегию, возразил я, указывая на внушительную стопку книг на ее столе. Теперь можешь хоть круглосуточно читать свои фолианты, искать дорогу домой. Разве не это твоя главная цель? Нет, знаю, знаю. Просто я разочарована, тихо ответила она. По стольким причинам. Прям тошно. А на что ты надеялась? Чего ждала? Спросил я осторожно. Сюзанна снова пожала плечами, глядя куда-то в сторону. Я надеялась, что он поймет, как хреново он со мной поступил. Думала извиниться, ну хоть для вида. Я почувствовал себя неуютно. Дальше лезть в эту тему совсем не хотелось. Я, конечно, переговорщик, опыт в разборках имеется, но, блин, не психотерапевт и не семейный консультант. Это уже совсем другая поляна. Боюсь, Сюзанна, что в конечном итоге всем нам приходится чем-то жертвовать. Такова селяви, как говорят у нас на земле. Я постарался сменить тему. Кстати, если захочешь уединения для своих исследований, в веселом для тебя найдется место. Тихое, спокойное. Нет-нет, я все еще управляю этой деревней, отрезала она. Еще 3 года и не днем больше. Думаешь, найдешь заклинание к тому времени? Очень на это надеюсь, сказала Сюзанна, поднимаясь и формально кланяясь мне. В ее глазах мелькнула отчаянная решимость. Я должна, черт возьми, на это надеяться. Я подписал бумаги, передающие права на рудник Сюзанне, и откланялся. Мир, пусть и хрупкий, пока что воцарился между двумя этими КХМ-королевствами, а с его приходом пришло время заняться моей следующей серьезной целью – продажей торговых прав другим избранникам. Поскольку обе деревни, и Аистова, и Дурнева, заключили со мной эксклюзивные торговые соглашения, я, по сути, стал их единственным внешним представителем. Однако ближайшие соседи все еще считали этих правителей агрессивными и опасными, и к формированию такого глубоко укоренившегося мнения имелись объективные причины. Потому-то и нужен был я, торговый атташе с эксклюзивными полномочиями. Я видел ресурсы обеих деревень через свою стратегическую карту, мог анализировать производственные мощности и заключать сделки по своему усмотрению. А как только подписывал торговые соглашения от их имени, сразу начинал получать процент с каждой поставленной единицы товара. Комиссионные, проще говоря. Я стал брокером, мать его, и это прекрасно. Развернулся настоящий бизнес, а не просто деревенская возня. Моя следующая серия задач заключалась в налаживании связи с деревнями на севере и юге, а затем в убеждении их лидеров заключить сделки именно со мной. Главным препятствием, Конечно, явился тот факт, что торговцы внесли меня в свой черный список, но с другой стороны, тот объем ресурсов, который могли предложить Аистова и Дурнева, а это реально огромный потенциал, скорее всего, заставил бы других избранников дважды подумать, прежде чем отказываться от сотрудничества. Ну и тот немаловажный факт, что цены я решил установить значительно ниже, чем у гильдии торговцев, тоже играл на руку. Демпинг – наше все, когда надо зайти на рынок. Итак, завершив свои дела на Западе, я повернул коня и отправился домой, в Веселое. Дорога предстояла долгая, но мысли о будущих гешефтах грели душу. Конь резво перебирал ногами, чувствуя приближение к дому, а меня впереди ждала уйма работы. Герман завалил заказами, которые предстояло выполнить, и большую часть необходимого я пока не мог ему предоставить. Логистику приходилось выстраивать с нуля. В моем кабинете уже висела карта, моя собственная карта боевых действий, стратегия и тактика битвы не мечей, а торговли. Главные цели – 4 деревни и город на юге, Манск. Настоящая экономическая экспансия. Пока я корпел над маршрутами, пытаясь выстроить оптимальный логистический круг, вошла Ираида. Несколько минут она молча, с абсолютно непроницаемым лицом наблюдала за моей работой, стоя у дверного косяка. «Что тебе нужно, Ираида?» – спросил я, не отрываясь от карты. «Если спланировать все эффективно, то можно объехать всех потенциальных партнеров одним махом, экономя время и ресурсы». «До Веселого дошли вести о состоянии дел у торговцев», – произнесла она ровным голосом. Ее слова заставили меня оторваться от работы и повернуться. В ее выражении лица Ираиды не отражалось ни капли радости, что сразу насторожило. «Ну, и что там?» – спросил я напряженно. Им удалось консолидировать свои силы и покончить с гражданскими распрями, которые их ослабляли. Прежний лидер по-прежнему у власти. Черт, ну конечно, Демид Серебренников, хитрый хмырь, нашел способ выкрутиться. Не мог же такой прожженный делец просто так утонуть. Новость крайне неприятно кольнула. Как же это не кстати. Он знает про меня и Луку Живодерова. Пока ты находился в отъезде, к нам прибыла делегация. Точнее, их визит больше напоминал облаву инквизиторов на ведьм, пояснила она. Они расспрашивали жителей, пытались найти хоть какую-то связь между тобой и Лукой Живодеровым. Вынюхивали, не приложил ли ты руку к их внутренним разборкам в Златограде. Надеюсь, ничего не нашли. Я тихо обрадовался, что наш пьянчуга маг Фома находился со мной во время поездки на Запад, а не болтался тут без дела. Мне удалось отвести от тебя прямые подозрения, но они все же предъявили ряд требований. Ираида полезла в сумку на боку, достала свиток и, развернув его, начала читать вслух официальным тоном. В соответствии с недавними конфликтами с отделением гильдии торговцев Златограда, на вас вводятся следующие санкции. Первое. Любая торговля с Веселым запрещена для всех членов гильдии торговцев или лиц, имеющих с ней контракт. Второе. Западная дорога не может использоваться членами гильдии или ее контрагентами до отмены данной санкции. Третье. На Веселое налагается налог в размере 300 золотых в неделю сроком на 6 месяцев в качестве возмещения за тяжкие телесные повреждения, нанесенные членам отделения гильдии торговцев Златограда. «Да это же бред сивой кобылы!» – воскликнул я, вскакивая на ноги. Злость закипела во мне, как кипяток в чайнике. 300 золотых в неделю. Они там охренели совсем, что ли? Да как они вообще узнали про дорогу? Я же только закончил ее строить. Настоящее чудо, что они заметили ее так поздно. Алексей Сергеевич, ты прорубил 300 миль через дикие земли на запад, с легкой иронией заметила Ираида. Ты что, всерьез думал, что никто не заметит такую стройку века? Видимо, зря понадеялся, что они по уши увязнут в своих внутренних терках, пробормотал я. Так что будем делать с этими санкциями? Спросила Ираида, возвращаясь к делу. Даже если бы мы и могли столько платить, ничего они не получат, отрезал я. Пусть идут лесом со своими поборами, они и рассчитывают на твое сопротивление. Отказ платить даст им законный повод вторгнуться в Веселое, спокойно возразила она. Мы можем нанять отряд наемников, чтобы отбиться, предложил я, хотя и понимал шаткость своей идеи. Выражение лица моего дипломата не изменилось ни на йоту. Если желаешь, но у них неизмеримо больше ресурсов, чем у нас, ответила она все так же невозмутимо. Долгая, затяжная война выжмет нас до последнего золотого, а она практически ее не ощутят. Кроме того, если Демид Серебренников считает, что ты его предал, а это, скорее всего, Так и есть, он не остановится ни перед чем, чтобы отобрать у тебя деревню. Он этого так не оставит, будь уверен. Это правда, пробормотал я, чувствуя, как энтузиазм сходит не нет. Чертова политика. Так, министр иностранных дел Ираида, предлагай свои идеи, что нам делать. Мое предложение, отправить им столько денег, сколько сможешь, в знак того, что ты готов подчиниться их санкциям, предложила она. Показать смирение, так сказать, это на время ослабит их хватку. Они просто будут списывать платежи с общей суммы долга, а потом начислят проценты, как обычно. Классическая схема рэкетиров. Думаешь, тогда они не нападут? Не нападут, если подумают, что ты согласен платить. Для них важнее сам факт подчинения, а не сумма, пояснила она. А ты используешь полученную фору, чтобы достроить остальную часть своего торгового пути и укрепить позиции. Купить время – это сейчас главное. Я стиснул зубы при мысли о том, что придется временно платить гребаным ублюдкам из гильдии торговцев, но понимал мудрость ее слов, прекрасно осознавая, что мы все еще очень уязвимы для нападения. Но уступить сейчас. Сложившаяся ситуация ощущалась как поражение, будто меня мордой в грязь ткнули. Но ни в коем случае нельзя поддаваться эмоциям, проверено на опыте. Нельзя позволить собственной гордости поставить под угрозу безопасность веселого. Это уже не мои личные разборки, и мне нести ответственность за доверившихся мне людей. Мы можем позволить себе отправлять им 100 золотых в неделю и ни монетой больше, сказал я твердо, выдохнув и приняв решение. Иди в их местное представительство и договорись об этих условиях. Скажи, больше нет, кризис, инфляция, все такое. Мудрое решение, владыка, кивнула Ираида, склоняя голову. Оно даст нам время подготовиться к неизбежному. Ты действительно думаешь, что гильдия пойдет на нас войной? Спросил я, все еще надеясь на лучшее. Знаю точно, что пойдут, вздохнула Ираида, глядя на меня с мрачной уверенностью. Знаю, Алексей Сергеевич, они такого не прощают. 4 деревни, 1 город. Теперь вся моя надежда лишь на то, чтобы отгрохать стену вокруг моего собственного городишки, веселого. Базовая стоимость стены – косарь золотых. Сумма, мягко говоря, неподъемная при моих текущих доходах, вернее, почти их отсутствии. Учитывая платежи, которые уходили в гильдию наемников, да и бабки, что текли прямиком к торговцам, мы тут сидели, по сути, на мели. И светило нам такое положение, судя по всему, еще долго. Жопа, короче. Но как по мне, самая геморройная часть миссии осталась позади. Постройка дороги и заключение мира, блин, дало мне нехилую такую власть, реальный административный ресурс. И теперь я мог этим ресурсом пошевелить, чтобы наскрести необходимый капитал на стену. А самое приятное, прикинь, если я толкну хотя бы треть ресурсов, что имелись в Аистово, то этих средств как раз хватит. Прямо идеальный бизнес-план вырисовывался. Первым пунктом в моем плане значилась бурса, деревня покрупнее тоже под управлением избранника. И вот данная бурса оказалась целиком и полностью заточена под магию. Я это понял, как только засек на горизонте 9 здоровенных магических башен, торчащих посреди деревни. Ни тебе сраной фермы, ни одного промышленного здания, даже завалящей кузни, только башни да храмы. Что за фигня, спрашивается. Признак узкоспециализированного владыки, или просто психа, хрен его знает, но в любом случае работать с этим можно и нужно. С любым раскладом, немного пошевелив мозгами, есть возможность найти свой гешефт. С дипломатической миссией в магическую деревню поехал я один, потому как Ираида зависла по делам в Златограде, дипломатия, все дела. А Фома, стоило мне заикнуться, чтобы он составил компанию, тут же сделал финт ушами и стал невидимкой. Вот же хитрожопый алкаш. Так что единственным моим неизменным спутником стал конь Улыбка, который, к слову, особого энтузиазма по поводу въезда в бурсу не выказывал. Прям реально упирался, зараза. Я пытался его подтолкнуть, тянул за повод, понукал, но он каждый раз взбрыкивал и ржал, как потерпевший. Скинуть меня селенок у коняги не хватало, конечно, но намекал он на данную превентивную меру весьма прозрачно. К счастью, мой расхрабрившийся не к месту рысак оказался слишком ленив, чтобы довести дело до конца, поэтому просто уперся всеми 4 копытами в пыльную землю и встал как вкопанный. Ну ни шагу дальше, и все тут, упрямый мул. Ладно, хрен с тобой, твоя взяла, проворчал я, спешиваясь. Воздух тут поражал своей сухостью, пахло пылью и чем-то странным, неуловимо озоновым, от маги, что ли? А я-то собирался попросить, чтобы тебя в их конюшнях хорошенько накормили и вычистили до блеска. Сам виноват. Скакун мотнул башкой, мол, не верю в твои сказки. Я махнул на него рукой, привязал к ближайшему чахлому деревцу, пусть тут пасется, философ, и потопал в деревню пешком. Сапоги сразу утонули в пыли. Пока я шел по пустынным, реально будто вымершим улицам, заметил, что верхушки нескольких башен начали зловеще светиться красным, как будто сигнализация сработала на мое присутствие. Да, весело тут у них. Из окна одной из башен высунулся какой-то старик с седой бородой. «Стой, где стоишь, парень?» Предостерег он скрипучим голосом. «А то мои детки тебя на месте в пыль сотрут». «Ага, значит, конь мой не зря копытил, не дурак оказался, хоть и животное. Не стоило мне вот так, сломя голову, переться сразу на центральную площадь. Я с миром!» — крикнул ему в ответ, поднимая руки. «Избранник из веселого. Мир — это хорошо, конечно, но мы пока не научили эти штуковины отличать своих от чужих», — прошамкал старик. «Ты там потопчись снаружи пока, я Серхана позову». Он убрал голову обратно в окно, а я на всякий случай отступил на пару шагов. Красное свечение на башнях медленно пошло на убыль. Безопасность превыше всего, как говорится. Через пару минут из той же башни вышел высокий мужчина, судя по внешности, явно турецких кровей, одетый в длинный синий халат, расшитый звездами, и такой же высокий остроконечный колпак. Прям звездочет из сказки. Знаки и символы не соврали. Воскликнул он, подходя ко мне и с энтузиазмом кланяясь. Пыль взметнулась из-под его остроносых туфель. Звезды еще вечером предсказали приход человека с великим караваном тяжело нагруженных повозок, чтобы продать то, в чем я так нуждаюсь. Так, стоп, это не могло стать простым совпадением. Похоже, и мужик и впрямь нехило прокачан в плане предвидения будущего с помощью своей магии. Интересный кадр. Я поклонился в ответ. «Меня зовут Алексей Сергеевич Морозов из Веселого», — представился я. «Серхан Демир, к вашим услугам», — ответил он, энергично тряся мою руку. Его ладонь была сухой и теплой. Он заглянул мне за спину и прищурился. «Вы где-то прячете свои тяжелые повозки? Ваше видение будущего оказалось, скажем так, несколько метафорическим, но не совсем неточным», — усмехнулся я. «Я открыл торговый путь на запад, наладил логистику и представляю интересы двух мощных деревень, которым есть что предложить. Вас интересуют новые торговые возможности, партнерство, так сказать?» Серхан хлопнул в ладоши, и прямо из воздуха материализовались стол, два стула и целая гора какой-то снеди. Реально, как в сказке про скатерть-самобранку. Над нами тут же вырос шатер, даря спасительную тень от полуденного солнца, которое палило нещадно. «Прошу, садитесь, угощайтесь. Я бы пригласил вас к себе в поместье, но, к сожалению, башни убивают любого, кто не является жителем Бурсы. Охрана периметра, знаете ли». Я уважительно покосился на башни, покорно занял место и взял бокал с вином. Предсказывать будущее, вызывать из воздуха столы и еду, неудивительно, что у них нет ни одной фермы. На кой черт она им вообще сдалась? Я попробовал напиток. На вкус вроде вино, но какое-то пресное, что ли. Как будто не настоящее, а какая-то дешевая подделка, наполовину разбавленная водой. «Прошу простить вкус этого банкета», — сказал Серхан, садясь только после меня. «Большинство чужаков не привыкли к ароматам эфирной пищи, а насыщает она как настоящая», — поинтересовался я, скептически ковыряя вилкой какую-то полупрозрачную закуску. «Немаловат КПД у такой еды», — Серхан кивнул. «Именно так, мой друг. Я съел немного чисто из вежливости. Ну, если тебе наколдовали целый банкет, неважно, что ты уже пообедал, жрать надо, этикет». В процессе трапезы решил поинтересоваться уникальной специализацией деревни Серхана. «Зачем столько магических башен?» — спросил я прямо. «Не слишком ли узкая специализация, диверсификация активов, все дела?» «А, это всегда первый вопрос, который мне задают», — усмехнулся он. «Видите ли, когда только прибыл сюда, я вложил немало сил, чтобы построить процветающую экономику, создать надежную армию и отгрохать себе прекрасное поместье. А потом пришла зима, и все мое хозяйство накрылось медным тазом за какие-то недели. Там, откуда я родом, зима холодная, конечно, но не смертельная. Те из нас, кто пришел из другого мира, с великой родины, не представляют весь кошмар здешних морозов, с которыми сталкиваются местные жители. Для нас зима – это холодно, но безопасно. А в таком мире, как этот, зима – великий уравнитель, где слабые вымирают, сильные ставятся на место, и выживают только приспособленные города. Прям естественный отбор в действии. Значит, вы все потеряли, весь капитал. Глава 7. Именно. Население голодало, наши запасы продовольствия иссякли, а торговля стала практически невозможной, продолжал Серхан. В конце концов, у меня не осталось ресурсов, чтобы таскать повозки по снегу. Логистика встала колом. А ведь логистика – ключевой момент. Но я ведь человек науки и промышленности, не так ли? Едва пережив тот холод, я понял, что мы должны полагаться на серьезную науку, или, как ее здесь называют, магию, чтобы выжить. Контроль над огнем, чтобы сжечь зиму, контроль над дождем, чтобы выращивать урожай, ну и все в таком духе. Первая башня имела огромный успех, но зачем останавливаться на достигнутом? И что же мы видим теперь? Теперь Бурса одна из самых передовых магических деревень во всем Истоке. Серьезная наука сослужила нам добрую службу, и зимы мы больше не боимся. Но заставить башни работать, как надо, вы так и не смогли, заметил я. Не хотел портить ему праздник, но просто не смог удержаться от шпильки. Уж больно забавно выглядела его продвинутая система безопасности, которая чуть не поджарила потенциального клиента. Мое замечание вызвало у турка приступ хохота. В магии нет предела совершенству, друг мой, со временем разберемся. Значит, у вас тут целая деревня колдунов, сказал я, качая головой, просто не в силах поверить в столь странный проект. Но, похоже, он вполне себе работал, хоть и со сбоями. Скажите, чем я могу быть вам полезен? Какие у вас потребности? Широкая улыбка Серхана начала сползать с лица при моих словах. На смену теплоте и жизнерадостности пришла тень сомнения. Друг мой, не поймите меня превратно, но вы ведь новичок на этой сцене, не так ли? Я здесь не так давно, но вы уже успели нажить себе могущественного врага в лице торговцев, сказал он. Такие вещи, это не очень хорошо. Я получил известие о санкциях против вас. Боюсь, для нас очень рискованно вести с вами законную торговлю. А что вам поставляют торговцы? Спросил я. Скажите, и я достану то же самое, только намного дешевле. Демпинг, наше все. Серхан пожал плечами. Цена, не главная моя забота. Мы экспортируем магические артефакты в Златоград и получаем за них неплохие деньги. К тому же я могу купить у них все, что захочу. А это значит, что если нам понадобятся какие-либо ингредиенты, они мне их предоставят. Меня вполне устраивают их услуги. Стабильность – признак мастерства, как говорится. Я вам прямо сейчас скажу, Серхан, долго ваша лафа не продлится, отрезал я. Торговцы сделали из меня врага, и сейчас мне, по сути, приходится бороться за выживание. Так уж вышло, что нам подконтрольна территория прямо у Елового тракта. Это означает, что любые ваши транспортные повозки, направляющиеся в Златоград, пройдут по моим дорогам. Как вы сказали, логистика – ключевой момент. Вы угрожаете моим поставкам, напрягся он. На меня наложили эмбарго, сказал я. Почему бы мне не наложить эмбарго на них? Око за око, как говорится. Я могу привести длинный цветистый список причин, почему вам не следует вводить эмбарго, мой друг, сказал Серхан. Но что тогда вы сделаете с моими караванами? Ограбите? Надеюсь, нет. Могу просто развернуть их обратно. У меня есть наемники, чтобы обеспечить соблюдение правил. Силовой ресурс, так сказать. Есть и другие дороги, возразил Серхан. И заклинания, чтобы мои караваны летали. Зачем такие сложности? Спросил я. Западная дорога обеспечит вас всем необходимым. В том числе могу гарантировать и безопасность. Прямой маршрут, никаких крюков. Серхан вздохнул. «Я продаю торговцам кучу магических артефактов на 500 золотых в месяц. Какого рода? Обычно индивидуальные заказы. Мы работаем исключительно под заказ. Что им нужно в этом месяце, то мы и делаем. С этим можно было работать. Даже очень легко. Дурнева нужны боевые артефакты. Можете такие создать? Могу», – кивнул Серхан. «Тогда я удвою поставку», – предложил я. «1000 золотых в месяц, если будете отправлять в Дурнево, а они заплатят, гарантирую», твердо пообещал я. «Все, что вам нужно делать, это работать со мной. Дорога совершенно чистая, никаких бандитов. И самое главное, вы можете заказывать все необходимое у любой из сторон. Мы не требуем никаких эксклюзивных контрактов и не контролируем, с кем вы ведете дела. Полная свобода предпринимательства. Серхан нахмурился. Вы отчаянный человек, раз предлагаете такую высокую плату. Не путайте отчаяние с разумным расчетом, возразил я. У меня есть свои бонусы от этого предложения, и я хочу, чтобы вы тоже получили свою выгоду. Взаимовыгодное партнерство – основа успеха. Торговцы не обрадуются такому соглашению, ответил он. Я окажусь у них под прицелом, но они не смогут блокировать торговлю, а судя по вашей магической мощи, предполагаю, вы не боитесь вторжения, нас окружают стены, невидимые для глаз смертных, признал Серхан, но все же не уверен, что хочу этих проблем. Понятно, назовите свою цену, надавил я, мне нужно время подумать, попытался увильнуть он, вот это-то и хреново, звездочет явно склонялся к отказу, дай я ему время на раздумья, он точно сам себя отговорит от сделки, и лучше усилить нажим немедленно, создать цейтнот, боюсь, не могу остаться здесь надолго, сказал я, медленно поднимаясь из-за стола, мне нужно посетить еще 3 деревни, прежде чем отправиться в Манск, решение принимается либо прямо сейчас, либо, мне нужны алхимические припасы, выпалил он, единственные реальные расходы, которые мы несем, это алхимия, нам нужны травы, дистиллированный спирт и тому подобное, мы неплохо зарабатываем на продажах торговцам, но, честно говоря, теряем почти столько же, когда заказываем новые поставки, баланс доходов и расходов таков, что мы работаем в ноль, если не в минус, дайте мне список, и я скажу, что мы можем для вас сделать, предложил я. Серхан торопливо нацарапал список ингредиентов на куске пергамента и протянул мне. Ему требовалось 10 единиц чистого спирта в месяц, 20 единиц трав, 20 единиц древесины. Травы могу достать по 3 золотых за единицу, древесину, по 2 за единицу, прикинул я. С чистым спиртом придется повозиться, но что-нибудь придумаем. Можете с этим подождать, у нас пока достаточно запасов, сказал он, но сколько вы запросите за него, когда найдете? Я быстро проверил базовую рыночную цену на чистый спирт, она составляла 15 золотых за единицу. Могу отдать вам по 25 за единицу, ответил я. Если удастся найти источник по пути, это решит проблему, но можно рассмотреть и вариант строительства собственной винокурни, если удастся наладить поставки кукурузы или другого сырья. Вертикальная интеграция, так сказать, Серхан прикинул цифры в уме. Значит, вы отдаете мне все за 350 в месяц. Неплохая скидка, пробормотал он. А если учесть более крупную сумму золота, которую вы будете получать за поставку артефактов, добавил я, то заработаете значительно больше. Маржа увеличится. Тогда можете удвоить количество трав и древесины, спросил он. Они нам намного нужнее золота. Легко, кивнул я. Ваистово, благодаря потребности Сюзанны в собственных алхимических ингредиентах, имелся отличный доступ к садам с травами, а древесины у меня было более чем достаточно, чтобы продавать ее дешево. Серхан задумался на несколько мгновений, глядя на цифры, которые он нацарапал. «Я сильно рискую, связываясь с вами», – тихо сказал он. «Да, но приобретайте гораздо больше, чем если поддадитесь на манипуляции гильдии торговцев», – ответил я, составляя контракт и предлагая ему его подтвердить. «И в отличие от торговцев, здесь нет никаких угроз, никаких штрафов, никакой опасности, что я явлюсь с братками выбивать платежи. Только честная, цивилизованная торговля. У вас есть 3 месяца, чтобы произвести на меня впечатление», — сказал Серхан, беря бумагу и пробегая глазами по условиям. Он тяжело вздохнул, но все же скрепил своей подписью совершенно новую торговую сделку. Я улыбнулся, предвкушая, какая сумма теперь потечет в мой карман, поскольку комиссионные шли в мою пользу. Отличный результат переговоров. 1 готов, остались еще 3 деревни. Бизнес потихоньку лез в гору. Следующая точка на моем маршруте, городишко Шилово, много времени не отняла. Едва въехав туда, я сразу заприметил знакомую вывеску. Торговцы тут успели воткнуть свой филиал, натуральный торговый пост, где местный избранник мог затариваться их товарами. Увидев эту контору, я тут же отмел свои первоначальные планы. Меньше всего мне сейчас хотелось, чтобы по южным землям пошел слух, мол, Алексей Морозов тут шастает, пытаясь обойти наложенные на него санкции. Прямо как в старые добрые 90-е, только масштабы другие, да и санкции посерьезнее продуктового эмбарго будут. Конечно, намного обидно вот так облизнуться и проехать мимо, зная, что местная избранница, некая Михашила, буквально купается в золоте, а лишние монеты просто вываливаются у нее из кармана. Но, блин, рисковать и нарываться на неприятности, нет уж, увольте. Поставить у себя в деревне торговый пост гильдии все равно как партбилет на стол положить, четкий знак лояльности. Придется двигать дальше, куда-нибудь поближе к Манску. Миновав Шиловой, продолжая трястись по еловому тракту, я заметил, что дорога стала заметно лучше. Прямо как у нас, чем ближе к столице, тем ровнее асфальт. Ну, или что тут у них вместо оного, каменная брусчатка, вполне себе приличная. Я даже слегка отвлекся, разглядывая это дорожное чудо под копытами улыбки, и потому не сразу заметил здоровенного бугая, закованного в полный латный доспех, который стоял посреди дороги перед перевернутой телегой. Ну вот, приехали, разбойники. С собой у меня не было ничего ценного, ну, кроме личной записной книжки, в коей отражался своеобразный бизнес-план, сварганенной коленки. Сочтут ли они ее ценной, можно ли данный перл загнать на рынке за приличные деньги, понятия не имею. Скорее всего, для них мои муки творчества просто макулатура. «Эй, стоять!» — рявкнул бандит, вскидывая руку. Голос хриплый, пропитый. «Выкладывай все, что есть. Золото, шмотки, конягу свою. А потом разворачивайся и вали домой, пока цел». В руке лиходей сжимал довольно устрашающего вида секиру, и по его серьезному тону стало ясно, шутки кончились. Но я выполнять команду не спешил. Напугал ежа. «Ну, ты понял. А какое у тебя мнение о торговцах?» — спросил я, завязывая светскую беседу. «Их грабите?» Бандит, калач явно тертый, с глубоким шрамом через всю губу, едва не рассекавшим ее надвое, аж зарычал. Шрам противно дернулся. «Ненавижу их, твари, почти так же сильно, как болтливых жертв вроде тебя. Делай, что сказано, умник, но готов поспорить, ты и твои ребята их не трогаете, верно?» — надавил я, не обращая внимания на продублированную просьбу. «И дело не в том, что они вам отстегивают. Эти слова, похоже, задели могучего дядьку за живое. Да мы их не боимся», — рявкнул он, но как-то неуверенно. «Но грабите вы их или нет?» — настойчиво повторил я вопрос. Разбойник смерил меня тяжелым взглядом, но гордый вид долго поддерживать не смог. Слегка опустив голову, он пробурчал правду. «Не, не грабим. То есть эти ребята, которые гоняют тут целые караваны, набитые добром под завязку, получают у вас зеленый коридор, а меня, простого путника, у которого за душой ни гроша, вы тормозите и пытаетесь обобрать». Я усмехнулся. «Сколько ты надеялся с меня поиметь? Пару золотых, красивое ожерелье, может, чистые носки?» Бандит ответил не сразу. Из-за телеги, где они, видимо, устроили засаду на случай проблем, начали выползать его подельники, несколько таких же хмурых рож, вооруженных кто чем. «Чё ты развел демагогию, а, горемыка, мы ж тебя просто грабим. По что полез в философию?» После некоторой паузы сложил слова в предложение главарь.